спортивном пиджаке с оттопыренным карманом и подозрительным взглядом. Я увидел невысокую девицу с ореховыми глазами на овальном личике, которая была в грязных подтеках от слез. Ее длинные волосы, спускавшиеся до лопаток, были того медно-красного оттенка, который редко бывает естественным, но все равно радует глаз. Я уже говорил, что у женщин предпочитают длинные волосы таким коротким стрижкам или гладким прическам, когда ни одна прядь не развивается на ветру. Но, с другой стороны, в любое время дня и ночи я решительно за тех представительниц слабого пола, что носят юбки, а не брюки. Эта особа, однако, носила серо-зеленый костюмчик из тонкой шерсти с отутюженными широкими брюками. На ней также был белоснежный свитер с высоким воротом. Сам костюм не отличался особой опрятностью. То здесь, то там виднелись следы соприкосновения с асфальтом, и пиджак сидел несколько криво. Под моим взглядом она поначалу машинально начала поправлять его, но увидела, что ее руки слишком грязные, чтобы ими можно было касаться материи. Она еще раз посмотрела на меня. «Извините», — сказала она, — «я не хотела». «Чего вы не хотели?» — осведомился я, когда она осеклась. «Там, в темноте, я просто вас не узнала, мистер Хелм. Я видел только оружие». «Откуда вам известно, как меня зовут?» «Сегодня днем я была в больнице, когда вы пришли. Я слышала, как вы говорили медсестре, кто вы такой и кого хотите повидать. Ну, а я ждала вас у мотеля, хотела поговорить с вами, а эти люди напали». Она поежилась. «Если бы вы не подоспели, они уволокли бы меня подальше и пристрелили бы». «Кому нужна ваша смерть?» — спросил я, и поскольку не получил ответа, сказал. «Вы вспоминали какого-то Фрэнки. Это не Фрэнк Уоршел?» «Да. Вы его знаете?» «Встречались», — сказал я. «Так, мельком. А вас как звать?» Она помялась и ответила. «Я Беверли Блейн». Помолчав, добавила. «Это я в Голливуде, Беверли Блейн. Просто Мэри Сокольничек на афише плохо смотрится». «О чем же вы хотели поговорить со мной, Мэри Беверли?» — спросил я. «О той рыжеволосой девушке, в которую стреляли. Мне... я хотел узнать, как она сейчас». «Умерла», — коротко сказал я. Беверли Блейн некоторое время неподвижно смотрела на меня. Затем сделала шаг назад и села на кровать, глядя на меня невидящими, широко открытыми глазами. «Умерла?» — переспросила она, облизывая губы. «Но я подумала, что раз она так долго боролась со смертью, то еще сможет выкарабкаться». «Нет, она скончалась. У нее не было шансов. В нее всадили две пули из револьвера 44-го калибра». «А вам-то что до этого? Вы были подруги?» «Я вообще ее толком не знала». Зерошенная девушка на кровати еще раз облизнула губы. «Просто... это я убила ее», — чуть слышно прошептала она. В номере воцарилась тишина. Насколько можно говорить о тишине в таком городе, как Лос-Анджелес? Девица, возможно, так привыкла к этим шумам и звукам от нескончаемого потока машин за окном, что не слышала их, но я провел две недели в маленьком городе и никак не мог от этого отвлечься. «Ее, похоже, модно убивать, солнышко», — мягко заметил я. «Я недавно говорил с неким Артуром Брауном, который тоже претендует на звание убийцы Анны Толлири». «Вы знаете Битюга?» «Познакомился благодаря любезности Фрэнка Уорфелла. Долго объяснять, но, в общем, Артур Браун утверждает, что убил ее по ошибке. А вы как ее застрелили и по каким мотивам?» «Застрелила?» Девушка явно была шокирована таким предположением. «Господи, я вообще никакого отношения к огнестрельному оружию не имею. Просто я отправила ее на верную смерть.